Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Жизни человека. Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх, сказал Елифаз Фимонитянин, друг страдальца Иова, который жил более чем 1500 лет до Рождества Христова, когда еще не было ни закона Моисеева, ни левитского священства. Около 50 лет после Рождества Христова апостол Павел пришел в Афины, центр греческой учености и философии, и беседовал там с людьми о религиозных вопросах. Апостолом заинтересовались некоторые из греческих философов и пригласили его в Ареопаг, центр их собраний. Там апостол Павел, объединяя знания греческой философии с учением еврейских пророков, возвестил присутствовавшим о едином Боге, Создателе и Промыслителе Вселенной, который от одного – произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Деяния 17:26-27. И Елифаз Фимонитянин, и апостол Павел считали устремление к Богу главной целью жизни человека. Но достижима ли эта цель? Об этом псалмопевец так свидетельствует. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Псалом 61:2-3. Когда Господь Иисус говорил людям: «Ищите же прежде всего Царство Божье и правды Его», Он напоминал им хорошо известную, но часто забываемую истину. Для большего углубления в значение слов Христовых попытаемся ответить на три вопроса. Что, как и где искать? Что искать? Христос не посылает нас искать чего-то неведомого, а определенно называет два тесно связанных предмета или состояния. Царство Божие и правду Его. Об этом было подробнее сказано в предыдущих беседах. А здесь лишь напоминаю, что Царство Божие находится и во времени, и в пространстве, но более всего в состоянии. Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Это Царство охватывает небо и землю и пребывает вечно. Для этого Царства и создан человек. Правда же, или праведность, как сказано в других переводах, это те законы Царства Божия, какие установлены не людьми и написаны не на каменных скрижалях, не на пергаменте или бумаге, а пишутся и теперь в мыслях и сердцах человеческих силою Духа Святого. В чьем сердце эти законы написаны, тот их никогда не забудет. И хотя для других людей эти законы могут казаться трудноисполнимыми, но тот же Дух Святой, который их пишет, дает человеку силу и способность исполнять эти законы. Примерную жизнь христиан первого века апостол Иоанн так объяснял. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Царство Божие и правда его да будут для нас целью жизни». Как искать? Об этом Христос так сказал. «Ищите же прежде Царство Божие и правда его». Телесные нужды человек ощущает с самого рождения. Ему нужен воздух, пища, определенная температура, сон. Но как только ребенок подрос, он начинает проявлять некоторые духовные потребности. Ему нужна ласка, любовь, радость, чувство безопасности. Он еще не умеет об этом рассуждать, а чувствует в этом нужду и требует. У кого вопросы пищи, питья и одежды стоят на первом месте, тот остановился на духовном развитии 2-3-месячного ребенка. Кто говорит, вот, когда устрою свою материальную жизнь, тогда возьмусь за духовную, у того превратное понимание жизни. Материальная обеспеченность без духовного удовлетворения то же, что тело без духа. Это будет не человек, а труп. Как это ни странно, но самоубийств совершается больше в богатых странах и среди зажиточных классов, нежели среди бедных. Материальные блага не дают духовного удовлетворения. Царство Божие и правда его нужны нам прежде всего. Где искать? Этого Христос точно не указал. Иначе не нужно было бы искать, а надлежало бы только пойти и взять или получить. Древние устраивали свои жертвенники на горах или высотах в надежде, что там, вдали от суеты, они приблизятся к Богу, а Бог приблизится к ним. Но пророк Исаия показал особенный способ искания Бога. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Многие богоискатели ничего не находят и горько разочаровываются лишь потому, что ищут Бога либо на высотах, в так называемых святых местах, либо у великих подвижников, которые имеют свои недостатки, а упускают из виду сказанное Христом: «Царство Божие внутрь вас есть». Оттуда нужно начать поиски. И когда мы с горечью убедимся, что нет в нас ничего доброго, что сердце лукаво и крайне испорчено, что я человек с нечистыми устами, тогда Бог придет нам на помощь. Исцелит сокрушенное сердце, освободит от порабощающего греха, очистит уста и даст новый язык для прославления Бога. Тогда мы почувствуем Божью близость, исполнимся небесной радостью и воскликнем: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Аминь».